эта песня для тебя. Сбудется твоя мечта, загадай желание, с днем рождения. Эта песня для тебя. Сбудется твоя мечта, загадай желание, с днем рождения. В этот день сбудутся твои мечты. Хочу, чтоб знала ты, рядом с тобой твои друзья. Поздравляем мы тебя с днем рождения. Желаю тебе радости всегда, не знать тебе печали никогда. Не твоей с улыбкой начинать. Желаю быть любимой дальше, позабудь ты все печали, загадай желание. Эта песня для тебя, сбудется твоя мечта, загадай желание, с днем рождения. Эта песня для тебя, сбудется твоя мечта, загадай желание, с днем рождения. Слушай это, улыбнись, я хочу, чтоб сбылись мечты. Эта песня для тебя, сбудется твоя мечта. Поздравляем мы тебя с днем рождения. Желаю тебе радости всегда, не знать тебе печали никогда. Не твои с улыбкой начинать. Желаю быть любимой дальше, позабудь ты все печали, загадай желание. Эта песня для тебя, сбудется твоя мечта, загадай желание, с днем рождения. Эта песня для тебя, сбудется твоя мечта, загадай желание, с днем рождения. Эта песня для тебя, сбудется твоя мечта, загадай желание, с днем рождения. Эта песня для тебя, сбудется твоя мечта, загадай желание, с днем рождения. С днем рождения.